Б. Польза культивирования памятования о смерти. Когда зарождается подлинное памятование о смерти, например, если твердо убедишься, что сегодня, завтра умрешь, приходит осознание, что помимо собственных малых познаний в дхарме, не имеют значения ни друзья, ни вещи, ни прочее. И тогда пропадает влечение к ним. Обычно при этом возникает естественное желание наделить смыслом остаток жизни, прибегая к даянию и тому подобному. Ведь когда осознаешь, что все страдания ради богатства, почести, славы и прочих же мирских вещей, подобно поднятой ветром мякине, лишены смысла и обманчивы, отвращаешься от дурного и с постоянным преданным усердием накапливаешь такие добрые деяния, как обращение к прибежищу и нравственность. Так, наделяя священным смыслом тело и прочее, не содержащее сути, сам восходишь к святому состоянию Будды и ведешь к нему существ. Поэтому что может быть значительнее памятование о смерти? На этом основании оно восхваляется и многими сравнениями. Например, в Великой Нирване сказано: «Из всех пашен наилучшая пашня осенняя, из всех следов наилучший след слона, из всех осознаваний наилучшее осознавание непостоянства и смерти. Оно устраняет в трех сферах всякое желание, неведение и гордыню». Также оно восхваляется как молот, сразу разбивающий все клеши и дурные проступки. Великие врата и полное осуществление благополучия и так далее. И в отделах говорится: «Тело вы воспринимаете чаше глиняной подобным, как мираж осознавайте все явления бытия. Цветочное оружие Мары сломится при этом. Даже сам владыка смерти не увидит вас тогда». И далее. «Увидев болезни, старость, смерть, крадущую сознание, стойкие или бодхисаттвы покидают дом, тюрьму, а обычные миряне дом оставить не способны». Короче говоря, время существования, время осуществления цели человека только то, когда обретено особенное свободное положение. Большинство из нас пребывает в дурной участи. А если некоторые приходят в счастливую участь, то большей частью в несвободное состояние. Поэтому не находят возможности практиковать дхарму. Но если немногие, обретшие положение, позволяющие практиковать, должным образом не практикуют дхарму, то в этом полностью виновна мысль: «Еще не умру». Поэтому склонность видеть, что не умрешь, дверь всякого упадка, а ее противоположность, памятование о смерти, дверь всего благополучия. Итак, не думайте об этом памятовании. Это практика тех, кто не способен культивировать другой, глубокой дхармы, или же, хотя и следует его культивировать, буду культивировать лишь в начале, немного. Постоянно практиковать его не стоит. Убедившись всем сердцем, что оно необходимо и в начале, и в конце, и в середине, культивируйте его.